А чему учишь ребенка ты? Тому, что он должен сидеть тихо и не высовываться, пока пьяная скотина оскорбляет его мать и лупит ее. Этому должна научить жизнь в такой семье, безразличию, жестокости, страху. Правда, я знаю, что вам с дражайшим супругом это так и не удастся. Северус все равно останется смелым и самоотверженным, но это уж точно не заслуга Тобиаса и не результат следования примеру отца. Но всю свою недолгую жизнь он будет глубоко несчастным и одиноким. И уж это целиком ваше достижение. Но сейчас еще не поздно это исправить. Есть время для этого и есть возможность, какая не каждый день и даже не каждую жизнь выпадает. Кажется, даром мои слова не пропали. Эйлин явно была в смятении, но через секунду подозрительно прищурилась. «А тебе-то это зачем?» Я вздохнула. «Ну вот как ей объяснить?» Буркнула. «Долги отдаю. Бабушка завещала. Карму чищу. И вообще, сильный маг и зельевар еще нигде не был лишним. В хозяйстве однозначно пригодится. Вы хотите, чтобы Северус стал вассалом вашего рода?» «Напряглась Эйлин. Лучше союзником», ухмыльнулась я. «На власть не претендую». Эйлин задумалась. Мистер Свифт одобрительно склонил голову к плечу. «Кажется, я сказала что-то правильное. Про вассалов мне кое-что было известно, благодаря памяти Беллы, а про союзников само как-то вырвалось. Белла об этом практически ничего не знала». И тут Пайки снова тронула меня за руку. Я посмотрела вниз, домовуха указала куда-то в сторону. «Батюшки, Северус вернулся домой. Выглядит примерно так, как я и ожидала. Правда, не в маминой блузке, как в книге, но, может, до блузки еще дело не дошло, хотя до этого недолго осталось, судя по всему, потому что рубашка, которая едва-едва сходилась на тощей груди, того и гляди должна была лопнуть по швам, а ее рукава заканчивались чуть ниже локтя. Короче, это застиранное изделие местной швейной промышленности было мало ребенку на несколько размеров, и оставалось загадкой, как он в него все же втиснулся. Зато брюки были куплены на вырост, штанины широкие и несколько раз подвернуты внизу. Но ничего комичного в этой худой фигурке не было, черные глаза смотрели пронзительно и тревожно. Он шагнул к нам, сжав пальцы в кулаки, не боясь двоих незнакомых взрослых, не обращая внимания на домовуху, глядя только на мать. «Мама, что-то случилось? Они тебя обижают?» Кажется, горло перехватило даже у Эйлин. «У меня так точно. Что ж, достойный завершающий аккорд для моего пламенного выступления. Если Эйлин даже после этого откажет сыну в шансе на нормальную жизнь, то она ему после этого не мать, а ехидна, как в одном старом фильме говорилось». Глава 30. Северус. Сообразительная Пайки моментально сняла звуконепроницаемый купол. «Нет, сынок, все в порядке», — мягко сказала Эйлин. Но Северуса это не успокоило, скорее даже, встревожило еще больше. Похоже, ласковый тон был для него не очень-то привычен, и ребенок ждал чего-то вроде: «Как ты себя ведешь? Не мешай, иди в дом» или чего-то подобного. Вот тогда он бы понял, что все действительно в порядке, а мягкая интонация и нежное обращение сынок сбило его с толку и заставило насторожиться. Недоверчиво и враждебно поглядывая на незнакомцев, Северус подошел ближе к матери. «Это», — неуверенно начала Эйлин, — «мы дальние родственники твоей мамы, а значит, и твои, Северус», — нашелся мистер Свифт. «Тебя ведь так зовут?» «Да, мистер», — неуверенно кивнул мальчик. «Гарольд Свифт к вашим услугам». «Рад знакомству», — Северус и дядя Гарольд протянул руку для рукопожатия с улыбкой, отнюдь не снисходительной и уж тем более, не насмешливой, а самой настоящей, искренней и, пожалуй, уважительной. Северус внимательно изучил эту улыбку и протянутую руку. Не издевка ли? Прежде чем серьезно кивнуть и протянуть свою в ответ, худую чуть ли не до прозрачности, поцарапанную, с кое-как обрезанными ногтями и весьма сомнительной чистоты, Северус, похоже, и сам заметил все это по контрасту с ухоженной рукой мистера Свифта. Робкая улыбка на лице ребенка боролась со смущенно замкнутым выражением. «Леди Грей, это Северус. Северус, познакомься. Это леди Беллатриса Грей», — непринужденно проговорил дядя Гарольд. Мальчик поднял на меня глаза и замер. Я тоже протянула ему руку, но еще несколько мгновений Северус только смотрел, как зачарованный, потом все же нерешительно коснулся моей ладони и смущенно спрятал обе руки за спину. Неровно остриженные засаленные волосы упали ему на глаза, и он спрятался за ними, как за занавеской. «Да, заботливая у него мама, ничего не скажешь. Мы с мистером Свифтом хотим, чтобы вы пожили у нас», — заворковала я. «У нас слишком большой и одинокий дом, слишком большой для нас двоих, я хотела сказать, так что мы приглашаем тебя, Северус, и твою маму к нам». Черный глаз настороженно сверкал между черными же прядями, быстро взглянул на мать и снова вернулся к нам. Северус хотел что-то сказать, приоткрыл рот и снова закрыл. Потрясение было слишком сильным. Мы казались ему пришельцами из иного мира, и будь он хоть немного постарше, ни за что бы не поверил в возможность чуда, искал бы подвох. Даже сейчас он пробовал это делать, но детская вера в чудо, надежда на то, что однажды все может измениться к лучшему, еще не умерла в нем, хотя и была, наверное, на последнем издыхании. И все же, еще живая, надежда подняла голову и просила не искать никаких скрытых причин и темных сторон. Он хотел верить и поэтому верил. «Почти. Вы ведьма?» – осторожно спросил он, глядя на меня, как на Санта-Клауса, застуканного глухой ночью в собственной гостиной, выбирающимся из камина. «Да», – твердо ответила я, – «а мистер Свифт очень много знает, и вы будете меня учить?» – спросил он робко, быстро взглянув на мистера Свифта и снова зачарованно рассматривая меня. «Непременно», – заверил его дядя Гарольд. «А еще у нас замечательная библиотека», – заявила я, упустив из виду сразу два момента. Первое, является ли это обстоятельство такой уж приманкой для десятилетнего снипа, а второе и главное, мы пока что эту замечательную библиотеку так и не нашли, даже Букер не справился, а это значит, что она может вообще не отыскаться. Вспомнив об этом, я утешилась тем, что у мистера Свифта столько книг, что это уже вполне тянет на замечательную библиотеку, а чего не достает, можно и купить. Насчет первого обстоятельства я волновалась зря. Библиотека, тихо повторил Северус и даже забыл на секунду о своем виде и о том, что надо прятаться и смущаться, поднял голову, откинув назад завесу черных волос, в глазах зажглось пламя жадного интереса, но тут же сменилось горечью, страхом разочарования. А отец? Северус посмотрел на мать. Он же не позволит, а мы не будем его спрашивать, влезла я. Правда, Эйлин? Миссис Снейп кинула косой взгляд на дом и не слишком уверенно кивнула. Черные глаза ее сына распахнулись широко, удивленно, радостно. «Правда, мам, мы правда уедем, вдвоем, и я смогу учиться магии, правда», вздохнула Эйлин. И этот вздох мне совсем не понравился. Кажется, она опять начала сомневаться. «Так, надо ее дожать, а то как бы не передумала». «Только сначала», продолжила она, блуждая взглядом по двору. «Сейчас мы быстренько соберемся». Я попыталась изобразить ослепительную улыбку, кажется, получилось довольно-таки зловеще, во всяком случае, Эйлин напряглась. «Эйлин, дорогая, я помогу, и пайки вот тоже, домовые эльфы просто незаменимые помощники в таких делах, ты же знаешь», защебетала я, «что твоя канарейка, Северус, познакомься, это пайки, пайки, это Северус, она просто чудо, не знаю, что бы я без нее делала, честное слово, но как же». «Тобиас». Я мысленно взяла себя за горло, чтобы злобный вопль снова «Тобиас» не вырвался. «А что Тобиас?» Улыбнулась на этот раз невинно. «Ну, хотелось бы надеяться, что невинно, хотя Эйлин почему-то попятилась. Мы ему записочку напишем, правда же, мистер с ней поддыхает, и мы не будем ему мешать. Идем, пайки». И я направилась к дому, не дожидаясь, пока Эйлин раскачается. Она управляема. Сначала на нее давил папаша. Правда, она от него сбежала, и об этом нельзя забывать, и нашла себе еще худшего тирана. Она пассивна, но упряма. Сочетание, может быть, и странное, но не редкое. И если Эйлин не может жить своим умом, пусть живет моим. Если ей обязательно нужен тиран, я буду ее тираном. «Ты идешь, дорогая?» Я снова улыбнулась, оборачиваясь к растерянной миссис Снейп. Она была недовольна, но пошла за мной. Прежде чем скрыться в доме и в клубах перегара, я подмигнула мистеру Свифту, указав взглядом на Северуса. Дядя Гарольд кивнул и немедленно обратился к мальчику, кажется, с каким-то вопросом. Как только за мной и Эйлин закрылась дверь, я повернулась к ней. «Снова сомневаешься?» – спросила прямо. «Нет, я просто так неожиданно», – она отвела глаза. «Счастливые перемены обычно всегда так происходят, неожиданно. Думаешь, я не понимаю, что ты снова начала сомневаться, а стоит дать тебе побольше времени, так и вовсе передумаешь. Эйлин, пойми, твоему сыну нужна нормальная жизнь, которой здесь у него быть не может, точка. Ну ты посмотри на него», я указала на храпящего Тобиаса. «Вот ему ты хочешь бросить под ноги жизнь и счастье сына, Да, а он растопчет и даже не заметит. Будет все так же напиваться и скандалить, и орать, что ты и твое отродье загубили его жизнь. Этого ты хочешь? Да, зачем вам все это, леди Грей? Вдруг резко спросила Эйлин, глянув на меня острым и, как она, наверное, думала, проницательным взглядом. Какое вам дело до Северуса? В чем ваша выгода? Зови меня Белла, пожалуйста. Я устало вздохнула. Наверное, нам сложно понять друг друга еще и потому, что я из другой страны, у нас менталитет другой. И выгода, это далеко не самое главное для многих из нас, а уж тем более для ребенка, выросшего в приюте. Пусть даже он был очень хорошим и о нас заботились куда лучше, чем ты о родном сыне. Не обижайся, не надо. Это правда. Если бы наша мама Аня увидела кого-нибудь из нас в таком виде, в каком у тебя сын ходит, она бы в обморок упала. Но тут же вскочила бы и потащила мыть, стричь, переодевать, кормить. Она очень хорошая, но все равно я, сколько себя помню, мечтала о семье. Мне это нужно, да, все честно. Вы станете моей семьей, я буду о вас заботиться. Мне это нужно. Так что давай, пиши записку нежному папочке. Вдруг он все-таки будет волноваться. Бери самое ценное, в смысле то, что тебе дорого как память, и давай отсюда выбираться. Вещи собирать не стоит, вам надо все новое покупать. Эйлин гордо подняла голову и хотела что-то сказать, но я снова перебила. Я же приютская, у меня в детстве ничего своего не было. Ну, почти ничего. Нас учили делиться. Игрушки, еда, одежда, все общее. Правда, в семейном детском доме кое-что свое нам иметь позволялось, так что все до последней нитки отдать не обещаю, я ухмыльнулась. Но семья для меня, это святое. Понимаешь, Эйлин неуверенно кивнула. И она мне нужна. Я хочу, чтобы вы стали моей семьей. В горе и в радости, как говорится. Один за всех и все за одного. Согласна, Эйлин молчала несколько секунд. Смотрела на меня, на Тобиаса, на дверь. За ней она, видимо, мысленным взором видела сына. Наконец кивнула. Согласна, я выдохнула. Вот теперь уже все. Потом, конечно, она может затосковать о своем нежном супруге, но прямо сейчас точно не сорвется. Удалось, я забираю их отсюда. И если Эйлин приспичит вернуться, то пусть возвращается, раз такая мазохистка, но только одна. Глава 31. Обустройство. После того, как Эйлин окончательно сдалась на милость победителя, то есть на мою, сборы и начались, и завершились очень быстро, заняв самые большие полчаса. Почти все, что Эйлин взяла с собой, было так или иначе связано с ее жизнью до замужества и магией, и даже написание записки Тобиасу не вызвало особых затруднений. Я крутилась поблизости, делая вид, что мне совершенно не интересно, и когда Эйлин в это почти поверила, исхитрилась таки прочесть первые строки. Не из любопытства, нет, мне важно было знать, что творится у нее в голове и с чем она оставляет мужа, с заверениями, что они скоро вернутся, или с прощальным письмом без надежд на воссоединение. «Прощай, Тобиас, мы с Северусом навсегда уходим из твоей жизни, и теперь ты сможешь устроить ее так, как тебе всегда хотелось», успела я прочесть, прежде чем Эйлин повернулась, уставившись на меня с подозрением. Я напустила на себя скучающий и равнодушный вид, кажется, переиграла, но Эйлин оценила расстояние между мной и своим тайным посланием и успокоилась. Она же не знала, что у меня случайно вышло то ли обострить зрение, то ли увеличить текст. Редис его разберет, что это было. Сосредоточилась на этом листке, на строчках из бисерных буквок, и оно как-то прочиталось. Прочитанным я осталась довольна, как и тем, что моя стрела насчет того, что жена и сын загубили Тобиасу жизнь, явно попала в цель. У алкашей всегда кто-то виноват, а тут и далеко ходить не надо, жена ведьма под боком. Ясен пень, он не мог упустить случая и наверняка обвинял ее в собственной никчемности по 100 раз на дню. Ну и сына заодно, он-то вообще больше всех виноват. Не удивлюсь, если Тобиас женился по залету. Перед уходом я подошла к Тобиасу, всмотрелась в небритое лицо с рисковатыми чертами и приоткрытым ртом. А ведь он, наверное, был когда-то красивым мужчиной. Я осторожно нащупала ту ниточку, за которую тянула, подчиняя его. «Ты проснешься ровно через полчаса, Тобиас», — подумала и добавила. «Ты не будешь искать жену и сына или заявлять об их исчезновении. Если тебя кто-нибудь о них спросит, ты скажешь, что они уехали к родственникам. Ты будешь думать, что Эйлин и Северус теперь живут у ее отца, «А тебе туда хода нет?» – уточнила я и медленно отпустила ниточку. Мистер Снейп недовольно пошевелился во сне и снова громко засопел. Под конец сборов я вышла во двор и предложила Северусу взять то, что ему дорого, если таковое имеется. Конечно, у ребенка не может не быть хоть чего-нибудь, что кажется ему бесценным. Северус стремглав метнулся в дом, обратно выскочил через считанные минуты. На нем теперь была чья-то старая куртка с подвернутыми рукавами, доходящая мальчику почти до колен. Под курткой, похоже, скрывалась толстая книга, а может и не одна. Северус придерживал свои сокровища рукой. Эйлин прищурилась и пробормотала: «Так вот куда делась». Я усмехнулась. «Значит, Северус таскал у матери книги. Наверняка по магии. Ей удавалось скрывать их от Тобиаса, но не от сына, у которого, должно быть, имелись свои тайники». Пайки и присоединившийся к ней Букер быстро доставили нас домой. Северус смотрел на остров и замок широко распахнутыми счастливыми глазами ребенка, попавшего в сказку. И я поняла, что ради этого взгляда готова укрощать Эйлин хоть каждый день. Хорошо бы найти ей другого мужа. Но это задачка для Мерлина, да и то неизвестно, справился бы или нет. Может, что-нибудь сделать с Тобиасом. Мне даже думать о нем было тошно, но я слишком хорошо осознавала, насколько прочна связь между такими женщинами, как миссис Снейп, и их мужьями-мучителями. Неразрывная связь мухи и паука, тянущего из нее жизненные силы. Но эти мухи не представляют себе жизни вне паутины. Они не умеют летать, и самым большим удовольствием, а заодно и смыслом жизни для них является близость паука и служение ему. Чудовищно, но это так. Когда-то я читал рассказ, написанный по материалам реального уголовного дела. Там женщина бросила своего сына на бабушку, а сама ушла жить к людоеду. Сначала она, конечно, не знала, что он людоед, просто влюбилась. Но и когда узнала, это ничего не изменило. Она не только не выдала его, но начала помогать и даже заманивала для него жертв. И ведь не совсем уж бесчувственная была. Один раз, когда жертвой должен был стать ребенок, она пыталась его спасти, повезла беднягу к родным, когда сожителя не было дома, но не вышло. И даже после этого она никуда не ушла, оставалась с монстром до конца. Любовь? Нет, я не знаю, как эту жуть назвать, но только не любовью. А вот страсть, животная страсть, может быть. Благодаря домовикам, устроить новых жильцов удалось достаточно легко и быстро. Для Северуса и Эйлин нашлись подходящие комнаты рядом с моей комнатой дяди Гарольда. Букер притащил мадам Малкин прямо к нам, и она в рекордные сроки приодела и мать, и сына. Также именно Букеру при некоторой поддержке со стороны мистера Свифта пришлось заниматься приведением Северуса в порядок. Пайки, мой идеальный разведчик, доложила, что мальчик был очевидно расстроен необходимостью ежедневного мытья, воспринимая это как тяжкую и болезненную повинность, которую он, впрочем, готов был выплатить за возможность оставаться здесь, в чудесном волшебном замке. Уж и не знаю, каких еще истязаний он ждал, но то, что мыться ему предстоит в душистой, а главное, теплой, воде поразило его до глубины души. Да мне стоило немалых трудов не дать прорваться ярости и не высказать Эйлин все, что я о ней думаю. Ну ладно, наверное, в их доме просто не было горячей воды, но ведь можно нагреть. Ну ладно, наверное, электричество или газ были для них слишком дороги, чтобы использовать их для нагревания воды. Но ведь она же владеет магией. Неужели так трудно было греть воду для собственного ребенка? Да как он вообще у нее выжил, в таких-то условиях? Я предпочла вовсе не обсуждать это с Эйлин, потому что боялась сорваться. Но из некоторых ее реплик сделала вывод, что, выходя замуж за Тобиаса, она торжественно пообещала вообще забыть о магии и не пользоваться ею совершенно, и изо всех сил старалась сдержать слово. Иногда она все же лечила ребенка, но регулярно греть для него воду, видимо, считала недопустимым. Да и вообще воспитание у Северуса было спартанское. Его удивляла обычная еда, самая простая одежда и отсутствие резких окриков, если он что-то делал не так. С самого начала я объявила Эйлин и Северусу, что домовики для нас – члены семьи. Да, они нам помогают, но они не рабы и не существа второго сорта. Мы должны всегда быть, как минимум, вежливы с ними, благодарить за помощь и относиться как к родне. Эйлин с трудом удалось сдержать свое потрясение, но все-таки удалось, за что я ее мысленно поблагодарила. Северус выслушал мою пламенную речь со всем возможным вниманием, бросил взгляд на мать. Как видно, от нее он слышал нечто совершенно иное, но Эйлин промолчала, и Северус принял мое заявление как аксиому. Тем более, что меня поддержал и дядя Гарольд, а его поведение по отношению к домовикам говорило само за себя. В первый же день, ближе к вечеру, я улучила момент и как бы невзначай спросила у Северуса, знает ли он девочку по имени Лили. Мальчик посмотрел на меня с удивлением. «Лили, да, рыженькая такая, Лили Эванс, кажется», – пробормотала я, пряча глаза и ежась от того, насколько фальшиво звучит мой голос. «Нет, леди Грей, не знаю», – Северус растерянно и чуть огорченно пожал плечами. «А я должен ее знать?» «Нет-нет», – я улыбнулась, на этот раз абсолютно искренне. «Все хорошо, Северус, все просто замечательно». Он недоверчиво посмотрел на меня, кажется, подозревал, что все же чем-то разочаровал, не оправдал каких-то ожиданий. Но вскоре он забыл об этом, потому что Пайки подала изумительный воздушный пирог с вишневой начинкой. Я поняла, что Северус никогда даже не пробовал ничего подобного, хотя он очень старался держаться достойно, делал вид, что пирог его не очень-то и занимает, отщипывал от него по крохотному кусочку, без конца сглатывая слюну. На это было больно смотреть, и дядя Гарольд сделал лучшее, что можно было сделать в подобном случае, без дальнейших проволочек накинулся на изумительный десерт, будто это он ни разу в жизни не ел ничего вкуснее. Я с энтузиазмом присоединилась. После этого даже Эйлин оттаяла и перестала бросать на сына предостерегающие взгляды, которых он, впрочем, не замечал. Он смотрел на меня и на мистера Свифта. Очень хотелось верить, что Эйлин не станет ревновать, потому что уже сейчас было заметно, ее авторитет несколько пошатнулся. Отношения с замком у Северуса складывались хорошо, но меня всерьез тревожил его исследовательский азарт. Понятно, что для любознательного ребенка нет большего счастья, чем обследовать такое удивительное строение, да еще и магическое. Но кто его знает, что может случиться? Я попросила Букера не спускать с мальчика глаз, ведь у Пайки и других забот предостаточно. Домовик важно пообещал, что присматривать он будет за ребенком. Как-то раз я случайно обмолвилась при Северусе, что не могу найти замковую библиотеку. Тут же пожалела об этом, но было поздно. Глаза мальчика зажглись огнем. «Я поищу ее, леди Грей», — сказал он тихо и через несколько секунд прибавил. «И обязательно найду». Со всеми моими просьбами соблюдать осторожность Северус беспрекословно соглашался, но было ясно, что это пустое сотрясение воздуха. Оставалось только надеяться на Букера и на относительную гуманность призрачного. Домовики считали, что замок не причинит вреда ребенку, и я очень хотела верить, что они правы. Прошло не более двух дней, и Северус влетел в гостиную, где я старательно штудировала очередной фолиант, пытаясь извлечь из него что-нибудь полезное для освоения и укрощения собственных способностей. Глаза мальчика сияли. Как же он изменился всего за несколько дней. Это был уже не заморыш, хотя Северус оставался таким же худым и нескладным, но теперь ухоженный, в хорошей одежде, а главное, начинающий забывать свои страхи, не испытывающий больше постоянного психологического давления, он казался другим ребенком. Из черных глаз постепенно уходила тревога и настороженность, постоянное ожидание чего-то плохого, от окружающих и от всего мира. Теперь в его глазах постоянно плескалось неукротимое любопытство, вспыхивали искры восторга и теплым пламенем в темной глубине светилось что-то еще, чему я не знала названия. Северус остановился и несколько секунд старался успокоить дыхание. Я знала, что мистер Свифт ежедневно занимался с ним, в том числе и этикетом, но вообще-то в Северусе с самого начала ощущалось внутреннее достоинство и почти инстинктивное понимание того, как подобает себя вести. Отчасти это, конечно, было заслугой Эйлин, но все же в нем было и что-то свое, неповторимое, то, что принадлежало лишь ему. Каждый из нас, приходя в этот мир, приносит нечто, не взятое взаймы у родителей, не выпистыванное воспитанием, будь оно плохим или хорошим. «Я нашел библиотеку, леди Грей», — сказал он с затаенным торжеством и трепетным ожиданием. «Похвалит, скажут спасибо, удивятся, или примут как должное, а может, еще и ругать начнут. Правда?» — восхитилась я. «Ты молодец, Северус, но все-таки я еще раз прошу тебя соблюдать осторожность и не ходить по незнакомым коридорам, а также не подниматься выше второго этажа без Букера». «Хорошо, леди Грей», — он просиял. «Можно я покажу вам библиотеку, или вы заняты?» Он сделал шаг назад. «Конечно, можно. Надеюсь только, что она не сбежит при моем приближении». Я хихикнула, Северус улыбнулся. «Не сбежит», — сказал убежденно. И она действительно не сбежала. Как ни странно, библиотека обнаружилась на том же самом втором этаже, на котором располагались и наши комнаты. Вот только двери здесь раньше не было. Не было ее, покусай меня, дракон. А теперь появилась. Да и не маленькое такое пространство, занимаемое весьма солидной библиотекой, ничуть не меньше той, районной, на пороге которой меня сосулька отоварила, размещалась не понять где. Или у меня топографический кретинизм, что, впрочем, очень даже возможно. Или одно из двух. Ясно одно, в устройстве призрачного не разобрался бы топографический гений. Вскоре дядя Горольд и Букер выяснили, что это явно не единственная библиотека. Здесь, судя по всему, находились достаточно безобидные издания. Но где-то в замке должна быть и другая библиотека, хранящие опасные фолианты и тайные знания. Впрочем, мы все были рады, что нашлась хотя бы одна библиотека. А про то, что есть вторая, договорились помалкивать, а то ребенок не успокоится, пока не разыщет и ее. У Эйлин, в отличие от Северуса, отношения с замком складывались не так просто. Коротко говоря, она боялась замка, а он ее недолюбливал. Может быть, второе проистекало из первого, а может и наоборот. Поди разбери. Но двери перед ней регулярно захлопывались, магическое освещение гасло как раз тогда, когда было ей нужно, и вспыхивало среди ночи, мешая спать. Она бесконечно жаловалась на это, а также и на то, что слышит пугающие стоны и прочие зловещие звуки, что ей снятся кошмары и вообще, замок явно вознамерился сжить ее со свету. Слушая это нытье, я думал о том, что если это так, то я призрачный где-то понимаю. Примечание к части. Дорогие и любимые читатели, заходите и вступайте в группу сайта Хоббиленд. https://vk.com/hobbyland.info. Следующая глава «Секреты миссис Снейп» появится там уже сегодня. А на FB, не знаю, когда. А вот мой профиль ВКонтакте. https://vk.com/309860983. Заходите, добавляйтесь в друзья. Буду рада. Глава 32. «Секреты миссис Снейп». Через неделю Эйлин примеряла доставленную домовиками одежду, надо было выбрать то, что подойдет лучше остального, и понравится, а я помогала ей сделать выбор. Взглянув на нее в симпатичном черном платье с голубыми вставками, я внезапно увидела перед собой вполне интересную женщину, почти красавицу. Ухоженные волосы и кожа, успевшая за это время приобрести более здоровый вид, магия творит чудеса, что тут скажешь. А если еще и домовуху призвать на помощь, то результат может быть потрясающим. Достойная одежда, подобранная по фигуре, плюс стройность и осанка, которую старый Юлиус все же оставил дочери в наследство, все вместе сложилось в весьма привлекательную картину. «И как же тебя угораздило, Эйлин?» – выдохнула я. «Что?» – непонимающе подняла она брови. «Это я про твое замужество. Красивая ведь женщина. Посмотри, может, твоя внешность не идеальна?» Но в тебе есть шарм, загадка, изюминка, все то, что привлекает мужчин. Всего-то и нужно было, что привести тебя в порядок и переодеть. Миссис Снейп тяжело вздохнула, оживленное выражение сползло с ее лица, и она разом постарела лет на 10, только что выглядела на 25, максимум, и вот, передо мной разочарованная в жизни и людях женщина под 40, а ведь ей наверняка ближе к 25, чем к 40. Сколько тебе лет, кстати? Спросила я, а сколько дашь? Невесело усмехнулась Эйлин, но не стала дожидаться моего ответа. 28. Это что же выходит, ты сразу после Хогвартса за это сокровище выскочила? Эйлин опустила глаза. Отец хотел выдать меня за мистера Снаука, одного из своих приятелей. Тот овдовел и хотел жениться, не столько ради создания семьи, сколько для приличия и чтобы в доме была хозяйка. Ему было за 50, да, протянула я. Это лорд Юлиус совсем уж того, о чем он думал-то. Он сказал, что из молодых на мне все равно никто не женится, потому что я не красавица. Да ладно, я махнула рукой. Можно подумать, у вас тут каждая первая фотомодель. Кто? Удивилась Эйлин. Неважно, королева красоты. И я тебе совершенно честно скажу, ты красивее многих этих леди, которых я успела тут у вас увидеть. Приодеть тебя надо было и не развивать комплексы. Уверенность в себе. Половина красоты. Эйлин тяжело и горько вздохнула. К сожалению, мой отец этого не понимал. После окончания Хогвартса, когда я поняла, что он всерьез намерен выдать меня за своего приятеля, я как-то раз проревела всю ночь, а утром сбежала, куда глаза глядят. Не насовсем, просто развеяться. в Каукварте оказалась случайно. Это мог бы быть любой другой город. Бродила по улицам, заходила в кафе, а потом осмелела и зашла в бар. Я хмыкнула. Ну конечно, где же еще она могла познакомиться с таким утонченным джентльменом? Эйлин печально улыбнулась. Да, я познакомилась с Тобиасом в баре. Можешь считать меня совсем безголовой, как всегда думал обо мне отец. Да нет, пока что в твоем рассказе я вижу просто несчастную девушку, которая не знала, что ей делать и как образумить своего отца. Да, Эйлин кивнула. Наверное, в глубине души я надеялась, что мой поступок его напугает и он изменит решение, перестанет давить на меня. А бродить по незнакомому городу и даже зайти в бар, где практически не было женщин, я решилась, потому что они ведь были для меня просто маглами. Я рассчитывала, что сумею защитить себя. Она помолчала. И что было дальше? Я искренне заинтересовалась. Дальше я выпила. Потом, еще немного, мужчины говорили мне что-то приятное, делали комплименты. Да, я была дурой, знаю, молоденькой дурочкой, у которой закружилась голова от непривычной свободы и еще более непривычного мужского внимания. Не то чтобы я не понимала, чего они от меня хотят, но мне так хотелось поверить в то, что я могу нравиться. Пить я не умела, и с непривычки да еще и на голодный желудок меня моментально развезло. Дальнейшее я помню плохо. Эйлин замолчала, подбирая слова, а я в ужасе затаила дыхание. Неужели Тобиас еще и насильник? Но все оказалось совсем не так. Меня начали лапать, приставать, пытаясь защищаться. Я выронила палочку и ощутила себя совершенно беспомощной, поняла, что меня ждет нечто ужасное и заплакала от бессилия. Тобиас, он меня спас в тот вечер, дал в морду одному мерзавцу, оттолкнул другого и вытащил меня на улицу. Спросил, где живу. Я все твердила про свою палочку. Он плюнул, выругался, но вернулся в бар и действительно нашел мою волшебную палочку, хотя и не понимал тогда, что это такое. Конечно, он отругал меня за глупость и беспечность почти так же, как обычно ругал отец, но я не обиделась. Он меня спас, понимаешь? Ага, я угрюмо кивнула, чтобы потом всю жизнь отравить. И что же этот спаситель сделал дальше? Притащил тебя к себе и воспользовался случаем? Нет, Эйлин возмущенно замотала головой. В тот раз я вернулась домой. Я была не в себе, и призналась Тобиасу, что я ведьма, а то он отказывался меня оставить, собирался проводить до дому, чтобы я не влипла еще во что-нибудь. Мы с ним долго разговаривали. Он дал мне свой адрес, на всякий случай. Напоил кофе в ресторане. Как благородно, я скривилась. Да, тогда он был другим. Серьезно и печально кивнула Эйлин. Он сначала только посмеялся над тем, что я могу колдовать, но потом поверил, конечно, увидев своими глазами аппарацию. Когда я почувствовала себя лучше, то решилась аппарировать домой, но прежде мы с ним договорились встретиться снова. Отец он был в ярости. Конечно, он ждал меня, понял, что я пила, что попала в какую-то историю, и решил, что меня необходимо выдать замуж немедленно, пока я не натворила еще больших глупостей. Он сказал, что хотел уж было отказать с науку, раз тот мне так неприятен. Но теперь, в общем, я украдкой встречалась с Тобиасом еще несколько раз, а потом сбежала к нему практически со свадьбы. Мне казалось, что я ему нравилась, и он действительно принял меня, женился. И все же, что? Поторопила я. Нам не удавалось найти общий язык. Поначалу все было более или менее хорошо, хотя Тобиасу уже тогда не нравились все эти колдовские штучки. Однажды он потребовал от меня, чтобы я пообещала отказаться от магии. Я была так глупа, что рассказала ему, как пренебрежительно мой отец и некоторые другие колдуны относятся к обычным людям. Это здорово разозлило Тобиаса. Кроме того, у нас было неважно с деньгами, я не понравилась его родне, и собственных средств у меня не было ни гроша, даже одежды не было, только то, что было на мне. Да уж, я поневоле посочувствовала Тобиасу, которому вот так вот внезапно привалило подобное счастье. Спас девушку в баре, называется, и в довершение всего я почти сразу же забеременела. Она опустила голову. Я даже не подумала о том, что это может случиться. Действительно, кто бы мог подумать? Не удержалась я от ехидного комментария. Эйлин не обиделась, только снова вздохнула. Нам жилось не сладко, а когда родился Северус, стало еще тяжелее. Тобиас все чаще приходил домой поздно, оправдываясь сверхурочной работой, но иной раз от него пахло женскими духами. И тогда я... Что? Просипела я. Голос внезапно сел, потому что я, кажется, догадалась, что сделала Эйлин. Я его приворожила. Ну, это не совсем приворот. Настоящий приворот, это слишком опасно. А это я когда-то у отца нашла, в книге листок с рецептом лежал. Отворот от женщин называется или как-то так. Рецепт не очень сложный, но в Хогвартсе мы такого не проходили. Эйлин, ты у меня просто слов нет, потрясенно пробормотала я. А себя ты, значит, женщиной не считаешь? У нас с Тобиасом была магическая помолвка. Это когда я к нему сбежала окончательно, то он согласился. Я сказала, что ее можно расторгнуть, и что после этого я не буду считаться, ну, падшей женщиной, подсказала я. Да, она смущенно кивнула. Помолвка, конечно, не брак, но я подумала, что эти узы защитят меня, и у Тобиаса появится отвращение ко всем женщинам, кроме меня. Я хотела его удержать, как ты не понимаешь, я не могла его потерять, тем более, когда появился ребенок. Куда мне было идти? Ну и как? Помогло. Печально усмехнулась я. Помогло. Но тогда Тобиас начал выпивать. И вообще, изменился. Он раньше был другим. Я думала, постепенно все наладится. Думала, повторила я. По-моему, как раз с этим у тебя всегда были некоторые проблемы. Но чего уж теперь. Я вот тоже думаю, нельзя ли снять эти чары. Давай-ка с дядей Гарольдом посоветуемся. Рецепт ты помнишь? Рецепт Эйлин помнила. А вот мистер Свифт, несмотря на свое великолепное образование, ничего подобного припомнить не смог, как и призванный на помощь Букер. Библиотека, ставшая доступной для нас благодаря Северусу, тоже ничем не помогла. Зелье сего утрачен, должно быть, рецепт, изрек Букер после бесплодных поисков. Или же не был и вовсе известен магам британским. Должно быть, знания то родовые предков заокеанских принцев семейства. Придется обращаться к Юлиусу, подытожила я. Ни за что, перепугалась Эйлин. Так и пришлось мне снова навестить лорда-принца, который на этот раз был настроен чуть менее враждебно, хотя его угрюмость могла бы ввести в меланхолию и дементоров. Кретинка, выдохнул он, когда узнал, чем его дочь напоила мужа. Это же зелье проклятия, идиотка. Да ладно вам ругаться, махнула я рукой. Сами-то тоже хороши. От большого ума решили юную девочку за старика выдать, да, и ждали, что она пойдет замуж аки овца на заклание. Мистер Снаук вовсе не старик, нахмурился Юлиус. Он и сейчас в превосходной форме. Вот и выходили бы за него сами, раз он вам так нравится. Не выдержала я. Юлиус, вопреки моим ожиданиям, не вспылил в ответ и даже криво усмехнулся. В чем-то вы правы, леди Грей. Я признаю, что слишком давил на Эйлин. Могу заметить в свое оправдание, что боялся именно того, что и случилось. Моя дочь выскочила замуж за первого встречного, который додумался сделать ей комплимент и подарить чахлый цветочек. Да-да, и вы очень постарались, чтобы уж точно все вышло именно так. Ладно, мы не можем изменить того, что уже случилось. И, кстати, Тобиас, может быть, вовсе не так ужасен, а брак с Маглом определенно пошел на пользу магии вашего рода. Может ли быть так, что именно это зелье вызвало у Тобиаса тягу к алкоголю и негативно повлияло на его характер и отношение к жене и сыну? Юлиус тяжело вздохнул и потер рукой подбородок. «Да, это возможно», — признал он. «Отменить это проклятие можно?» — деловито спросила я. «Нет», — отрезал Юлиус. «Как же так? Такого я никак не ожидала. Должен быть какой-то способ». «Какой-то способ», — передразнил лорд. «Это пожизненное проклятие. У одного из племен североамериканских индейцев подобным образом наказывали провинившихся мужчин, и страшнее наказания, пожалуй, не было. На приговоренного после этого ни одна женщина даже смотреть не хотела. Да и сам он тоже полностью терял интерес к противоположному полу. Ну и чего тут такого ужасного?» Я ухмыльнулась. «Полная взаимность. Ни ему женщины не нужны, ни он им. Живи да радуйся. Вот если бы ему женщины нравились, а он им нет, это, я понимаю, было бы проклятие». Юлиус хмыкнул. «До такой жестокости они не додумались. Индейцы, знаете ли, не настолько плохи, как так называемые цивилизованные люди. Но почему тогда Тобиас запил? Возможно, просто потому, что стремился чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. Если бы он был умным и образованным человеком, читал бы книги, изучал что-нибудь или нашел еще какое-нибудь увлечение. Но для подобного примитивного типа это была вполне естественная замена. Он не мог больше волочиться за женщинами и нашел отраду в бутылке. Кроме того, поскольку между ним и Эйлин была заключена магическая помолвка, действие проклятия было нарушено. Возникло внутреннее противоречие, которое могло действовать на него разрушительно. Если у него и остались чувства к жене и сыну, то проклятие подавляло их, возник внутренний конфликт. Я бы не удивился, если бы это закончилось не только алкоголизмом, но и безумием. «Миленько», — протянула я, — «мне трудно жалеть человека, который так ведет себя с сыном, но все-таки мне теперь его немного жаль, самую малость, но больше меня беспокоит другое. Я боюсь, что Эйлин скоро захочет к нему вернуться. И ладно бы, если бы она была одна, но у нее сын, начнет делить его со мной, тащить его домой, к папочке, а там вся каша заварится по новой. Моя дочь, набитая дура», — воздел руки Юлиус, — «не спорю, но набили-то ее, вы, а вожусь с ней теперь, я, так что вы подумайте, может, все же есть какое-нибудь средство». «Я подумаю», — лорд Юлиус отвернулся. «Вы слишком-то не затягивайте», — брякнула я, глядя на чернильную кляксу, расплывающуюся над его головой. «Печать смерти никуда не делась». Юлиус резко повернулся ко мне. «Намекаете, что мне недолго осталось», — пронзил острым взглядом. «Что вы как я, откуда мне знать? Просто все мы». «Да-да», — он покивал. «Все мы смертны, и все же, я чувствую, что мне недолго осталось, хотя здоровье пока не подводит, и я вижу», он снова посмотрел мне в глаза так, будто просветил насквозь, «вижу, что у тебя особый дар, во мне кровь шаманов, мы ощущаем близость смерти, моя не будет естественной, я это заслужил, я это приму, у вас, леди Грей, тоже есть особое зрение». «Кстати, я сегодня же восстановлю Эйлин в роду принцев и приму в род Северуса. Завещание уже готово». Он снова отвернулся. «Прощайте, леди Грей», — бросил, не поворачивая головы. «Вот так, аудиенция окончена, все свободны. А как же проклятие, не отстала я. Я решу этот вопрос. Его нельзя отменить, но можно перебросить на другого человека. И у вас уже есть кто-то на примете?» «Разумеется», — лорд Юлиус все же повернулся ко мне и улыбнулся. «Какие удивительные сюрпризы порой преподносит жизнь. Если бы кто-то еще неделю назад сказал мне, что я возьму на себя проклятие того магла, которого я сам готов был проклясть всеми возможными способами, но ведь не прокляли», — тихо сказала я. На это лорд Юлиус ничего не ответил, глядя поверх моей головы. «Передайте Северусу», — сказал он через несколько секунд. «Нет, ничего не надо передавать. Надеюсь, я еще увижусь с ним. Я тоже надеюсь», успела сказать я, прежде чем тяжелая дверь захлопнулась перед моим носом. Домой я вернулась в тяжких раздумьях. Говорит ли Эйлин, что дни ее отца сочтены? Наверное, я должна сказать. Может, он хочет попрощаться и все такое. Помириться там. А что он хочет увидеть Северуса, это совершенно очевидно. Но встретившая меня в гостиной Пайки разом заставила позабыть обо всех сомнениях. Бывшие хозяева знают, что бывшая хозяйка Беллатриса пропала, огорошила меня домовуха. Глава 33. Завещание и его последствия. «Наконец-то зашли навестить дочь?» — спросила я, уверенная, что так и было. Но Пайки, вернее, Друэлла с Сигнусом, меня в очередной раз неприятно удивили. «Нет, хозяйка», — горестно всхлипнула домовуха, словно это была ее вина. Бывшие хозяева позвали Пайки, но Пайки не явилась, потому что Пайки испугалась. Тогда они пошли в комнату бывшей молодой хозяйки и увидели, что ее нет. Снова призывали Пайки. Может быть, Пайки должна была явиться к ним по первому зову и сказать, что с молодой хозяйкой все в порядке. Наверное, тогда бывшие хозяева не пошли бы в комнату. Конечно, нет, ни в коем случае не отзывайся, Пайки, это может очень плохо закончиться. Испугалась я. И что там происходит теперь? Что они делают? Пайки не знает. Она начала всхлипывать, и я уже привычно погладила домовуху по голове. Под моей ладонью она затихла и даже прижмурилась от удовольствия, как котенок, потом вытерла глаза краем своего нарядного полотенца, белого в розовых и голубых цветочках, и в него же высморкалась. Доложила, на этот раз деловито и четко. Пайки сумела только повесить сигнальную нить на комнату бывшей хозяйки Беллатрисы, чтобы знать, когда кто-нибудь войдет, и еще, оставить тоненькую ниточку между собой и бывшими хозяевами, чтобы узнать, если они позовут Пайки. «Понятно», — протянула я, не забыв прибавить, «ты молодец, а ниточку тоненькую, порви, больше она ни к чему». Пайки активно закивала, а я отправилась советоваться с дядей Гарольдом и Букером. Чем открытие Блэков мне грозит? Сами они до меня вряд ли доберутся. А если кинуться за помощью к Ридблу? В какой-то степени дядя Гарольд меня успокоил, высказав мнение, что блэки могут счесть обсуждение подобного вопроса с посторонними неприемлемым. Но, конечно, учитывая все обстоятельства, могут и не счесть. Додумаются ли они до единственно возможного объяснения случившегося казуса? И если додумаются, то как скоро? На самом деле, это не так уж и сложно. Если Билл Латрису поцеловал дементор, то получилось тело без души. Плюс, приставленная к нему домовуха, которая по определению не способна нарушить прямой приказ. А раз тело пропало, и домовуха больше не подчиняется, значит, телом завладела какая-то посторонняя душа. При этом душа завладела, или обладала до этого, еще и магией. А кроме того, додумалась основать новый род и присвоить домовуху. Другого объяснения просто не могло быть. Разве что заподозрить в чем-то Лестринджа. Просто потому, что он был в курсе. Но мог ли он проникнуть в дом без ведома хозяев, да еще и умудриться вселить в вожделенное тело бывшей невесты кого-то? Вряд ли. Что остается? О случившемся, помимо неудавшегося жениха, знал лишь все тот же Риддл. Вот этот много чего может. Хотя ему ничего подобного в голову не пришло, но Блэки-то не в курсе его планов и экспериментов. И что выходит? Если они заподозрят Риддла, то пойдут ли жаловаться ему? Опять же, вряд ли. По всему выходило, что, озабоченные честью рода и прочей мутью, Сигнус и Друэлла пока что будут помалкивать. И все же, нельзя исключать, что они доложат Риддлу или вообще поднимут шум на всю магическую Британию, хотя последнее совсем уж маловероятно. В конце концов я совершенно успокоилась и теперь уже сама удивлялась, из-за чего так разволновалась. С самого начала было ясно, что Блэки, рано или поздно, хватится дочери. Ну и что, призрачный, моя надежная крепость, здесь меня даже Риддл не достанет, а Сигнус с Друэллой, тем более. И все же я решила последовать примеру лорда-принца и не тянуть с составлением завещания. Раз появилось имущество, значит и завещание должно быть. Мы с мистером Свифтом обсудили детали, потом я вызвала уклада и сообщила ему о своих намерениях. Документ получался достаточно сложным и громоздким, так как хотелось предусмотреть все варианты, но гоблин не жаловался, терпеливо записывая все мои пожелания, разъясняя юридические тонкости и внося уточнения. Конечно, он был удивлен, что я решила завещать все постороннему ребенку, хотя и со многими оговорками и ограничениями. Ограничения касались Эйлин и Тобиаса и были направлены на то, чтобы Эйлин не имела возможности за счет наследства содержать своего супруга. Пока жив мистер Свифт, все просто. Я назначила его распорядителем, но ведь и он не вечен. Пришлось договариваться и с Эйлин, но особых затруднений это не вызвало. Северус и Эйлин могли сколько угодно жить в призрачном, при этом из наследства должно было оплачиваться образование Северуса, и он получал содержание на текущие расходы до совершеннолетия, а после него все состояние полностью. Но это в том случае, если я скончаюсь, не оставив других наследников, детей то есть. При появлении этих самых других наследников завещание требовало внесения изменений. Эйлин получала скромное содержание, но только пока она живет в призрачном вместе с сыном. Хочет съехать к Тобиасу? Пожалуйста. Но без денег и только с насильными вещами. Я не собиралась содержать мистера Снейпа, даже если он жертва проклятия. Проклятие, надеюсь, Юлиус скоро снимет, а себе на жизнь Тобиас и сам заработать в состоянии. Некоторую долю денег и безусловное право пожизненного проживания в замке получал мистер Свифт. Насчет денег он возражал, но я объяснила, что оставляю их ему не просто так, а прошу взамен заботиться о Северусе и обучать его. Дядя Гарольд проворчал, что согласен заниматься этим и даром, но в конце концов все утряслось. Мы бились с завещанием до вечера, и над озером уже полыхал закат, когда измученный моим нестандартным и слишком сложным волеизъявлением уклад отбыл с тем, чтобы окончательно все оформить под руководством захвата. Подписание окончательного варианта назначили на завтра. Перед сном я еще немного потренировалась, уже привычно закончив занятия упражнениями для развития концентрации и медитации. Пока что получалось не слишком хорошо, но уже значительно лучше, чем неделю назад. Особенно мне нравилось упражнение на управление телом без прямых команд. Это очень просто и увлекательно. Для начала надо встать свободно и вытянуть прямые руки вперед. Закрыть глаза, сосредоточиться и представить, как руки расходятся в стороны. Стоишь и изо всех сил представляешь, а потом открываешь глаза и не веришь увиденному. Они и правда разошлись. Еще лучше представлять, что они уже раскинуты в стороны. Представляешь себе результат, и мозг все делает сам. Когда начало получаться, я как только не пробовала. Представляла, что руки подняты вверх, или, например, лежа на спине, представляла, что ноги у меня согнуты в коленях, тогда как на самом деле они лежали себе ровнёхонько и казались такими тяжелыми. Но через некоторое время, если очень постараться, они словно теряли вес и принимали то положение, которое рисовало мое воображение. Такие тренировки доступны практически всем, приводят в порядок нервы, учат концентрации и вообще, как-то освежающе действуют. Когда я подходила к двери спальни, глаза у меня уже слипались, но все же что-то в этой самой двери показалось неправильным. В глубине сознания тихо тренькнул тревожный сигнал, но я, в своем расслабленно-сонном состоянии, просто не успела среагировать. Открыла дверь, шагнула внутрь, тяжелая створка захлопнулась за моей спиной не слишком резко, но с какой-то солидной неотвратимостью, самую малость наподдав мне по спине и ниже. Я покачнулась, выпрямилась. Вокруг было совершенно темно, беспросветно и давяще тихо настолько, насколько бывает только в подвалах, а в лицо мне пахнуло прохладной сыростью, землей и еще чем-то неопределимым, что, опять же, недвусмысленно подтверждало, что это и есть подвал. Я попыталась зажечь магический свет, попыталась открыть дверь, не получалось ничего, совсем ничего. Холодно было не только снаружи, у меня внутри тоже разливался свой собственный холодок, никак не связанный с температурой, моя магия больше не действовала, она оставила меня полностью. Мгновения паники, конечно, были, но я быстро взяла себя в руки. В конце концов, я уже прожила 20 лет и 3 года без всякой магии. Это для 19-летней Беллатрисы было бы катастрофой, а для меня, для Насти Веселкиной, это вполне себе нормальное состояние. Позвала Букера, ничего. Позвала Пайки, то же самое. Так, ну, Пайки обычно всегда заглядывает ко мне перед сном. Так что если моя магия полностью перекрыта, и домовуха моих сигналов не принимает, то, может быть, она скоро меня хватится, а там и разыщет. Привлечет Букера, если одна не справится. От этих мыслей мне стало полегче. Все-таки я не одна, а у домовиков свои отношения с замком. Они явно симпатичны призрачному. Правда, я надеялась, что он и ко мне уже неплохо относится. Видимо, ошиблась. Я прижалась спиной к стене, это хоть немного помогало противостоять панике, которая практически неизбежна, если вдруг оказалась заперта неизвестно где в кромешной темноте. Плюс, благодаря магии, здесь может оказаться что угодно и кто угодно. Добро пожаловать в мир волшебства, где нет невозможного. Любые ужасы, к вашим услугам. Я нервно хихикнула. Такая реклама очень подошла бы призрачному замку. Стена оказалась настолько холодной, что долго я не продержалась. Тут и без того было не жарко, и, похоже, температура продолжала понижаться. Еще раз попытавшись открыть дверь при помощи грубой силы, я хоть и не достигла успеха, но зато немного согрелась. Потом решила прогуляться вдоль стены, придерживаясь за нее одной рукой, но очень скоро пальцы ощутили не просто холодный и грубый камень, а камень осклизлый. Я с отвращением отдернула руку, живо представив себе мокриц, для которых на таких стенах раздолье, или еще какую-нибудь мерзость. Вытерла руку об одежду, остановилась в нерешительности. «Пайки, где же ты?» «Ладно, надо посмотреть правде в глаза. Если домовики не отзываются, и магия не действует, вполне возможно, что замок просто не пускает их сюда. Так что пора уже перестать надеяться на помощь и разбираться с прекрасным древним строением самостоятельно». «Послушай», — сказала я, сделав несколько шагов в сторону от стены, «призрачный, за что ты на меня злишься? Дело в завещании, да, но ведь ты, кажется, хорошо относишься к Северусу, и к мистеру Свифту тоже. Разве плохо, если они и дальше будут жить здесь?» В непроглядном мраке сгущалось враждебное молчание. Похоже, замок разозлился всерьез. Я обхватила себя руками за плечи, стараясь не стучать зубами. Холодно. «Он что, заморозить меня решил? Чего ты хочешь?» — выкрикнула я в стылую пустоту. Вдали появилось размытое пятно света. Поколебавшись, я двинулась в ту сторону. «Ну а что? Призрачный и так может сделать со мной что угодно. Ну, может, убивать он меня не станет. Кажется, это невозможно, если я являюсь владельцем. Но есть и множество других малоприятных вещей. Ясно, что он мне не подчиняется, так что, надо попробовать договориться». Пол под ногами был ровным, холоднее не становилось, теплее, впрочем, тоже. По ощущениям, я прошла метров 20, прежде чем размытое пятно белесого света превратилось в световой круг, а я оказалась в его центре. На границе непроницаемой темноты показалась гигантская черная фигура. Задрав голову, я едва могла увидеть ее верхнюю часть. Человекообразная фигура, я бы сказала, но на человека она была похожа лишь отдаленно, что-то вроде наброска, сделанного не слишком умелой рукой. Фигура сделала шаг ко мне, разом покрыв 3 метра, если не больше. Я, стиснув зубы, осталась на месте. Играть в догонялки не стану, ни к чему это. Если это и есть сам замок, вернее, его душа, дух или что там у него имеется, то бегать от него, находясь внутри, более, чем глупо. Черный силуэт замер, лишь едва заметно колыхались его контуры, словно бы легкая ткань от несильного ветра. Но никакого ветра тут не было, да и не ткань это. Фигура протянула ко мне отросток, напоминающий руку. В нем белел бумажный лист. Я собрала все свое мужество и взяла листок, поднесла к глазам. Добровольный отказ от всех прав на замок, именуемый призрачным, это было написано сверху, крупно, красиво, готическим, но вполне понятным шрифтом. «Подпиши», прошумело сверху. Голос был одновременно и гулким, и шипящим, непередаваемым. Рядом материализовался стол с письменными принадлежностями и даже элегантное жесткое кресло. «Надо же, какой сервис! Добровольный?» – ехидно спросила я. «По-моему, это самую малость не соответствует действительности. Добровольно я от тебя отказываться не хочу. Подпиши». Раздалось уже громче. Эхо подхватило это единственное слово и превратило его в целый хор. И тут я разозлилась. Нет, ну я много чего могу понять, и готова была как-то договариваться. Честно хотела разобраться, что его, собственно, не устраивает. В общем, когда ко мне по-хорошему, то и я по-хорошему. А когда вот так, не буду. Выкрикнула я, мне нужно надежное убежище, оно нужно мистеру Свифту и Северусу, у нас тут война начинается, между прочим, или уже началась, тебе-то все равно, но если тебе наплевать на наши проблемы, то почему мы должны вникать в твои, я за тебя деньги заплатила, между прочим, договор заключен по всем правилам, и никакого добровольного отказа по принуждению ты от меня не получишь. С чувством и удовольствием разрывая плотный лист добровольного отказа на мелкие клочки, я уголком сознания понимала, что трудно считать подобное место надежным убежищем, что деньги я за призрачный заплатила смешные, тут одна мебель больше стоит, и что ручаться за то, что договор заключен по всем правилам я решительно не могу, ибо ничего в этом не понимаю, но мне сейчас было на все это наплевать, нашла коса на камень, как говорится, ясно, что косе придется хуже, чем камню, но у нее мозгов недостаточно, чтобы это сообразить. Вот и я такая, если уж оседлала помело, то несусь без тормозов. Какие ж тормоза у помела, у черной фигуры не было лица, но все равно мне показалось, что на несколько секунд она застыла в недоумении, словно не веря своим глазам. «Не выпущу». Прогрохотало темное нечто и растворилось во мраке. «Ищи путь, если ты, хозяйка, найдешь». Снова стало совершенно темно, но потом вокруг разлился бледный свет. Я быстро осмотрелась. Меня окружили какие-то странные пластины с затуманенными поверхностями, но вот туман начал рассеиваться, в зеркальных глубинах проступало многократно повторенное мое собственное изображение. Зеркала. Это зеркала. Они выросли, слились друг с другом, образуя сложно изгибающиеся поверхности и уходя вдаль сразу несколькими коридорами. Похоже, я в зеркальном лабиринте. Я заставила себя перестать оглядываться и крутиться на месте, остановиться, замереть. Иначе мне не справиться с тошнотой и головокружением. Тому, кто не пережил подобного, не понять, насколько это жутко, оказаться в тесном и одновременно искривленном, многократно отраженном пространстве, зажатым в толпе собственных двойников. Мне казалось, что они подходят ко мне все ближе, что они душат меня, мои собственные испуганные отражения. Вдох, выдох, собраться, вдох, выдох. Я дотронулась до ближайшей стеклянной стены, провела по ней кончиками пальцев. Холодная. Моя зазеркальная копия точно так же прикоснулась ко мне. Я полуприкрыла глаза и пошла вперед, ведя правой рукой по зеркальной глади, не выбирая дороги, не останавливаясь, лишь бы не стоять на месте и не поддаться панике. «Я не сдамся. Слышишь, призрачный, не сдамся», — бормотала я, едва шевеля немеющими губами и трясясь от холода. «Не отступлюсь. Тебе придется убить меня, чтобы избавиться. Не знаю, сколько я так шла, несколько часов, а может и несколько минут». Рука онемела, Я почти не чувствовала ног, механически переставляя их. Холодно как холодно. Холодно и хочется спать. Я очень устала. Что-то промелькнуло рядом. Я заметила это через полуопущенные ресницы. Медленно, тяжело повернула голову. В зеркалах была не я. Женщина, очень похожая на меня. То есть, похожая на Беллатрису Блёк, но это не я. И, кажется, даже не Беллатриса. Хотя тут я могла ошибаться. Она не была отражением, хотя и находилась по ту сторону зеркальной поверхности. Но теперь не мои отражения окружали меня, а многократно повторенная и отраженная фигура этой женщины. Взор ее пылал яростью. Но это была не безумная злоба Беллатрисы, а нечто более глубокое и осмысленное, что ли, и смотрела она не на меня. «Значит, и злится она на кого-то другого, это мой замок», — сказала она. «Мой». Возможно, она что-то еще прибавила, но я этого уже не услышала. В ушах зашумело, в глазах потемнело, и я медленно осела на холодный пол, проваливаясь в спасительное беспамятство. Глава 34. Замок, призрак и Северус. Замок был в ярости. Он почти примирился с тем, что в нем поселились люди, и не особенно удивился тому, что количество этих самых людей растет, как на дрожжах. Только что было двое, и вот уже четверо. Ладно, они не очень ему мешали, и один из них был ребенком, а дети, как и домовики, ему нравились. В нем даже зашевелилось теплое воспоминание о том времени, когда он растил ребенка. Да, обычного ребенка, ну, почти обычного. Он разговаривал с ним через зеркала, показывал волшебные сны, дарил подарки, он согревал его. Таким замок сделали его создатели. Он был заботливым и бережным хранителем для тех, кого ему доверяли, для слабых и добрых существ, к какому бы виду они ни принадлежали. Но потом мерзкие гоблины погубили дитя, выпистыванное им. Погубили молодую семью, которую он собирался хранить долго-долго, которая должна была подарить ему новых детей, наполнить его залы шумом, беготней и счастливым смехом. Он вспомнил о ребенке, а потом, с новой силой, в нем пробудилась боль той трагедии и укрепилась решимость. Он не позволит снова закабалить себя, и не нужны ему новые привязанности. Пусть уходит, пусть все уходят, даже если они заберут с собой домовиков, все равно, завещание. Да как она посмела, он начал привыкать к ее присутствию, новая хранительница даже слегка забавляла его, а ребенок, со своим всепоглощающим любопытством и любознательностью, умилял, а старик, вызывал уважение. Мать ребенка его, правда, раздражала. Он не любил плохих матерей, не умеющих хорошо заботиться о детях. Он хотел бы, чтобы она ушла и не мешала ему самому заботиться о мальчике. Мальчик, тот, которого он знал когда-то, был другим. Но это и хорошо, они разные. Может быть, на этот раз все будет иначе. Он начал привыкать к новой жизни, но тут, завещание. Она осмелилась думать, что может распоряжаться им, и сейчас, и даже после смерти. Решать за него, завещать его, как какую-то бездушную вещь. Замок был уверен, что легко справится с ней. Запрет, лишит магии, изолирует от домовиков. Через несколько минут, осознав свою беспомощность, она сдастся. Но что-то пошло не так, он не учел, что эта женщина большую часть своей жизни, практически всю свою жизнь, прожила без магии. Для волшебников лишиться силы было чем-то совершенно немыслимым и чудовищным, но не для нее. Сначала все шло, как он задумал, она испугалась, начала звать домовиков, а когда они не явились, испугалась еще больше. Но потом, все пошло наперекосяк. Следовало признать, что эта женщина была сильной. Она не сдавалась. Зеркальный лабиринт, замок не думал, что найдется человек, способный продержаться в нем так долго, способный не просто сжаться в комочек, а идти, идти вперед до конца. Зеркальный лабиринт был тяжелым испытанием. Когда-то в нем проходили посвящение сильнейшие стихийные маги, но им нужно было продержаться в нем всего-то около часа, а она здесь уже 3 часа, и ни разу не остановилась.